Филлис. Филлис Уилбурн, моя правая рука. Она пришла ко мне в середине 50-х годов, после того, как умерла Констанс Колье, у которой она проработала 20 с лишним лет. С тех пор Филлис со мной. Нам обеим за 80. Она чуть старше меня. Это очень самоотверженный человек. И, не скрою от вас, что только что пришло мне на ум, работает для очень эгоистичной личности. Филлис может делать все, что на протяжении многих лет создавало мне удобства. Она очень хорошая кулинарка, отличный дипломат, умеет разговаривать со всяким, будь то президент или сторож, никогда не берет отпуска, поддерживает меня морально. А еще она, как бы это сказать, действительно создана, чтобы помогать мне. Составит ли мне компанию, оставит ли меня наедине с собой, сделает ли для других нечто такое, что сделала бы для них я сама. Буду короче. Она уникальна. Она ангел.